Мы можем сразу же составить себе некоторое представление об этих мирах, о материи и телах обитателей этих миров, если вспомним фразу из учения, гласящую, что основа для физического тела есть кость, для астрального – нервы, и для ментального – свет или огонь. Из этого видно, что разница в плотности материи этих миров громадна. Самая тонкая материя физического плана будет очень грубой в сравнении с самой грубой материей астрального мира, и такое же отношение в плотности материи между астральным или тонким миром и ментальным или огненным миром. Но тем не менее все эти три мира, столь резко друг от друга отделенные, столь определенными и ясными гранями, в общем, в своей сущности, составляют один общий мир бытия, главным действующим фактором которого является человеческая мысль. Цитата. «Мир ментальный есть мир мысли и формы par excellence. Par excellence – по преимуществу, в истинном смысле слова. Примечание редактора электронного издания. Здесь форма и сама мысль неотъемлемы друг от друга. Вот почему он есть арена форм, ибо в нем мысль есть форма, а форма есть сама мысль. Мир астральный – это мир чувствований, протекающих по определенным формам. Вот почему этот мир есть арена форм, лишенных сущности мысленной – это мир запечатленного ряда мгновений. Мир физический – это мир объектов, они мертвы, разрознены и конкретны. Итак, ментал есть мысли, форма, астрал есть форма мысли, и физический мир есть форма без мысли. Шмаков, священная книга Тота. Таким образом, все эти три мира, хотя и разделенные, являются постоянное и полное сотрудничество между собою. Все явления жизни физического мира зарождаются, как мысли формы в ментальном мире, и все мысли формы ментального мира существуют лишь для того, чтобы быть когда-нибудь осуществимыми на Земле. Мир астральный является посредствующим звеном между мирами земным и небесным. Для того, чтобы зародившаяся мысль перешла в действие на Земле, необходимо желание, что осуществляется в мире астральном. Цитата. Первоначально граница между физическим и тонким миром не была так резка. В древнейших летописях можно находить отрывочные указания о ближайшем сотрудничестве этих миров. Фокус сердца при телесном уплотнении нужен был как равновесие с тонкими энергиями. Сам телесный мир нужен был как переработка веществ для умножения энергий. Но рассудок, как знаете, устремился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию. Трудно было время Кали-юги, но Сатья-юга должна опять сблизить миры, насильственно разъединенные. Нужно ожидать в это время торжественно, как возвращение к сужденному совершенству. Сердце, параграф 78. Главное отличие трехмерного физического мира от четырехмерного тонкого мира состоит в том, что в то время, как физический мир живет во времени и в пространстве, которые являются основами его существования, тонкий мир живет вне времени и пространства. Нельзя сказать, чтобы эти основы физического мира в тонком мире были упразднены совсем, но исчисления времени и пространства в тонком мире совершенно иные. Обитатели тонкого мира, а также мы сами, пребывая в тонком мире во время сна или отлучаясь туда в бодрствующем состоянии, совершают в сфере планеты перелеты в тысячи земных миль в несколько секунд. Точно так же события и переживания тонкого мира протекают совершенно в иных условиях. Тысячи земных лет могут показаться мигом, и один миг – вечностью. Известно, что в момент смерти, когда сознание человека находится уже в тонком мире, а ум продолжает действовать еще в физическом теле, умирающий человек в несколько секунд переживает всю свою земную жизнь. Но точно так же некоторое подобие таких переживаний тонкого мира бывает и в мире плотном, когда человек бывает захвачен какой-нибудь идеей, или погружен в радость творчества, или даже просто чисто эгоистического счастья, он не замечает, как протекают годы, и наоборот, одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой и способна молодого человека превратить старика.